расследований, проводившихся как церковными и светскими властями, так и расторопными журналистами, видными общественными страдальцами за Россию как из стен Таврического дворца, так и вне его. Первое официальное выяснение образа жизни христианского благочестия и прошлого Распутина произошло в 1907 году и было инспирировано настоятелем церкви в Покровском Петром Остроумовым. Весной того года на сходе крестьян-прихожан Распутин дал несколько тысяч рублей на постройку нового храма и предложил другим внести посильную лепту. Как будто настоятель должен был испытывать лишь радость от такой щедрости и поминать жертвователя с благодарностью в молитвах. Реакция же оказалась совершенно иной. Настоятель строчит донос губернскому церковному начальству в Тобольск. Он обвиняет прихожанина своего прихода не больше и не меньше, как в ереси, принадлежности к хлыстовству. Секта хлыстов, или, как тогда нередко говорили, хлыстунов, была запрещена, и ее приверженцы собирались нелегально. Они считали, что Христос продолжал жить и воплощаться в разных людях, и для слияния с Ним прибегали на богослужениях к самоистязаниям. Нередко, войдя в сомнамбулический экстаз, занимались коллективным совокуплением. Что же произошло и почему гнев сельского батюшки вызвало поведение человека, сделавшего такое богоугодное дело, как внесение денег на строительство храма? И зачем одному из раскольников-хлыстов, родения которых так красочно обрисовал Анри Труайя, понадобилось приносить сей дар тем, кто не являлся хлыстовскими братьями и сестрами? Такие вопросы тогда не возникли. Сведения о раскольничьем гнезде в Покровском вызвали быструю реакцию. В сентябре 1907 года Тобольская духовная консистория заводит следственное дело, продолжавшееся 8 месяцев. Для установления истины в Покровское командируются священники из Тобольска, наделенные широкими полномочиями проводить осмотры и дознания. Начал он с дома Распутиных. Согласно его отчету, осмотром помещения, где проживает семейство Распутина Нового, обнаружено: все комнаты увешаны иконами и картинами религиозного содержания, некоторые из них символического значения. По столам и стенам масса карточек. На некоторых Распутин Новый снят с великими князьями и другими светскими и духовными особами. Есть карточки, на которых он снят со своими странницами, с каковой, например, приложенный к данному акту осмотр. Общее впечатление от хлыстовской обители было у посланца епископа Тобольского Антония самое нейтральное. В верхнем этаже обстановка городская, в нижнем — крестьянская. Подозрительного ничего не найдено. Итак, ничего предосудительного в доме обнаружено не было. На фотографиях, о которых говорится в отчете, Распутин мог быть изображен вместе с великими князьями Петром и Николаем Николаевичами, мужьями милиции и Анастасии Черногорских. Ни с кем другим из великокняжеской среды в тот момент Григорий не общался. Кстати, при всем обилии опубликованных фотоматериалов о Распутине, данные изображения исчезли без следа, так что установить личности великих князей, а также и других светских и духовных особ, запечатленных фотоаппаратом, можно лишь предположительно. Посланец консистории с пристрастием опросил односельчан и церковный причт. Ничего особо подозрительного обнаружить не удалось. Все, в общем-то, говорили примерно одно и то же. Семья обычная, христианская, в скандальных историях не замешана. Только показания двух приходских священников, Петра Остроумова и Федора Чемагина, звучали диссонансом в этом однообразном людском хоре. Первый, тот самый, кто сигнализировал владыке, заявил, что знает Распутина с 1897 года. За это время, как сказал священник, Григорий и его семейство неопустительно исполняют долг исповеди и святого причастия. Далее свидетель показал, что сам слышал в доме Распутина духовные песнопения и молитвы православной церкви. Окружающие Распутина относятся к нему с почтением и уважением, а слышно, что некоторые из них называют его и отцом Григорием. Далее страж православия признал, что кроме обыкновенных посещений гостей, особенных молитвенных собраний у Распутина не бывает. В религиозном отношении его и весь его дом можно назвать примерным. Строго соблюдаются посты, посещают храм и так далее. Казалось бы, после такого резюме все прочие разговоры и утверждения неуместны. Однако нет. Надо было доказать, что он не зря беспокоил его высокопреосвященство. Поэтому, не имея прямых улик, сельский священник сочиняет обвинительный пассаж, из которого яствует, что, несмотря на внешне вполне благопристойную жизнь, Распутин среди селян пользуется репутацией непорядочного человека, как изменившего де своей вере православной. Ставит в вину постоянное проживание в его доме женщин и непринужденное с ними обращение, а также смущается и частыми его поездками. Другой священник того же прихода, Федор Чемагин, знакомый с Распутиным с 1905 года, добавляет темных красок. Он тоже признает, что в религиозном отношении сам Распутин и весь его дом примерно ревностный. Но тут же начинает уличать его в неподобающем поведении. Как зафиксировал посланец консистории, обвиняемый признался в частных разговорах свидетелю Чемагину своей слабости ласкать и целовать барынишек. Сознался, что был вместе с ними в бане, что стоит в церкви рассеянно. На вопрос церковного дознавателя, правда ли, что, как показал Федор Чемагин, Распутин ходил вместе с женщинами в баню, тот ответил «неправда» и далее пояснил, что он в баню ходил задолго до женщин, а сильно угоревший лежал в предбаннике, откуда вышел действительно парной, незадолго до прихода туда женщин. Отметим здесь два обвинения, которые бросили в адрес Распутина приходские священники, и которые никто больше из прихожан, родственников и соседей не подтвердил. Тягу его к барынишкам и хождение с ними в баню. Собственно, ничего, кроме каких-то смутных показаний, оба пастыря привести не смогли. Здесь вполне кстати сделать пояснение, раскрывающее причину нелюбви местных священников к этому своему прихожанину. Когда Распутин начал обретать известность, то и внимание односельчан Ефимов Гришка стал притягивать все больше. Когда прошел слух, что он был в доме у самого царя, а затем к нему наведались и гости из России, первая такая пилигримка прибыла в 1905 году, то это оказало сильное воздействие на деревенское общественное мнение. За Распутиным многие признали необычные способности. К нему потянулись люди, стали расспрашивать о виденном, просить советов, обращаться за помощью. Он превращался в видную фигуру, местный авторитет и невольно перенимал ту роль, которую издавна играл сельский священник. Если добавить, что Распутин был невысокого мнения о христианской доблести штатных сельских духовных поводырей, высказывался о них критически, за бормотание молитву души человеческой не разумеют, то сразу же станет ясно, почему последние так не взлюбили Распутина. Они начали чернить его, не гнушаясь при этом наветами. Извечные людские пороки, зависть и злость делали из священнослужителей клеветников и интриганов. Указанные пастыри в этом ряду были первыми, но далеко не последними. Дело о хлыстовстве развалилось, никаких подтверждений сектантства обнаружено не было. Однако консистория, закрыв следствие, которое, по мнению церковных чиновников, было проведено слишком формально, неполно и необстоятельно, решила провести подробное расследование. Человек, которого принимала царская семья, которого в царском дворце, как о том говорили многие венценосцы, слушали, вызывал жгучий интерес и пристальное внимание. Душа нового тобольского епископа Евсевия, который и близко не стоял у монарших покоев, полыхала разоблачительным огнем. Владыка распорядился предоставлять ему ежемесячные отчеты о жизни и действиях Григория Распутина. Такие рапорты покровские священники своему церковному повелителю регулярно и посылали. В основном сообщали о том, куда и с кем поехал Распутин, кто к нему прибывал в гости, как себя вели гости и хозяин. Чтобы не утомлять читателя подробным описанием священнического рвения, отметим лишь, что никаких компрометирующих данных не только о еретической прелести, но и об иных порочных наклонностях Распутина добыто не было. Тобольскому церковному начальству следовало принимать какое-то решение. Новый епископ Алексий, совершая объезд епархии, специально отправился в Покровское, где лично и встретился с Распутиным. Он провел с популярным крестьянином многочасовые беседы о вере, о его жизни и убедился, что слухи и обвинения в его адрес ни на чем не основаны. По решению епископа консистория констатировала, что дело о принадлежности крестьянина Распутина нового к секте хлыстов возбуждено в свое время без достаточных к тому оснований. Владыке подозреваемый показался человеком очень умным, духовно настроенным, ищущим правды Христовой, могущим подавать при случае добрый совет тому, кто в нем нуждается. Исходя из этого, консистория вынесла определение. Дело о крестьянине Слободы Покровской Григории Распутине Новом дальнейшим производством прекратить и причислить оконченным. Это определение в тот же день было утверждено Преосвященным Антонием. На документе написано 29 ноября 1912 года. Запомним эту дату. тот период, когда дело о хлыстовстве и о моральном поведении Распутина в Тобольске было прекращено, в столице уже бушевал разоблачительный смерч. Здесь к знакомым обвинениям в сектантстве и разврате прибавили новые — пьянство и воровство. Тенденциозно подобранные выдержки из досье Тобольской консистории стали фигурировать в качестве неоспоримых аргументов и бесспорных доказательств. Все же остальное, что собиралось предприимчивыми расследователями несколько лет, и что никак не подтверждало ходульные тезисы, просто игнорировалось. Предположения и догадки обретали характер факта. Еще задолго до поры буйства компромата, при первых следственных действиях церковных властей по поводу хлыстовства, весть о том дошла до царской семьи. Царь и царица придали этому событию большое значение. Александра Федоровна лично попросила своего духовника и тогда инспектора Петербургской духовной академии Феофана поехать в Сибирь и на месте узнать истину. Точная дата этого визита неизвестна, но есть основания считать, что он состоялся летом 1908 года, когда Тобольская консистория затевала второй этап расследования. Царский посланец ознакомился со всеми материалами, с Распутиным встречаться не надо было, он до того его хорошо знал, и, вернувшись, сообщил высокопоставленным почитателям Григория, что ничего порочного за ним не числится. Эта оценка лишний раз укрепила мнение царицы о благочестии их друга, в чем она и прежде не сомневалась. Все разоблачительные утверждения в той или иной степени, но непременно затрагивали вопрос об отношениях сибирского мужика с женским полом. Как видно из доносов покровских церковнослужителей, этот сюжет уже ими не был обойден. Еще в 1907 году двум сельским батюшкам показалось, что их прихожанин слишком вольно ведет себя с дамами, и даже бывает с ними в бане. Дамами во всех донесениях назывались, конечно, не местные поселянки, а приезжие из России. Таковые стали появляться в Покровском с конца 1905 года. С этого времени начинает формироваться тот кружок обожательниц, который будет сопровождать отца Григория до самой смерти. Потом, когда уже кончится его земная жизнь, и венценосный покровитель перестанет быть владыкой полумира, эта женская группа вызовет пристальный интерес как у следователей ЧСК Временного правительства, так и у средств массовой информации. Далее, когда исчезнет и Временное правительство, и все его клевреты, тема не исчезнет. За дело примутся историки, романисты, драматурги и кинематографисты. Здесь вообще уже не будут ничего изучать и расследовать, а чуть ли не всех почитательниц Распутина без колебаний зачислят в разряд его сожительниц. Этот любовный список, в некоторых случаях насчитывающий многие сотни имен, будоражит воображение впечатлительных сочинителей и поныне. Среди множества зафиксированных в этом документе фигур первыми указывают непременно трех. Ольгу Владимировну Лахтину, Хионе Матвеевну Берлацкую и Акелину Никитишну Лаптинскую. О некоторых прочих активистках речь пойдет отдельно. Их Распутин по-свойски называл Лёлей, Хоней, Келиной. По деревенскому обычаю прозвище от него получали многие знакомые. Эти три особы бывали в Покровском, жили там порой по несколько недель и числились среди тех дам, с которыми, как утверждалось, Распутин ходил в баню. Оставим в стороне банную историю и остановимся на личностях этих главных фигурантов по делу о разврате. Их, как следовало из доносов священников, неистовый Распутин